Старина Ред. 14. Дар любви. Любовь — сокровище, и сохранить это сокровище можно не иначе, как отдавая его. Признаюсь, я с двойственным чувством ожидал последнего испытания в этом нашем необычном, многомесячном приключении. Успехи Джейсона вызывали во мне гордость и воодушевление. Я чувствовал радостную уверенность в благополучном исходе всего испытания. Ситуация омрачалась одним. Близился конец нашим встречам и, следовательно, моим ежемесячным видео-встречам с Редом Стивенсом. Как ни печально, мне предстояло во второй раз потерять своего старого друга. Когда Джейсон и мисс Гастингс вошли в конференц-зал, думаю, они испытывали те же чувства, что и я. Мисс Гастингс исполнила привычный ритуал. Достала из коробки диск и вставила видеоплеер. На большом экране возникло изображение Реда Стивенса. Мы с ним хорошо знали друг друга, и мне показалось, что его чувства сходны с нашими. «Джейсон», — начал Ред, — «хочу поздравить тебя с началом последнего этапа на пути к высшему дару. Я горд твоими успехами, связанными с даром одного дня. Не знаю, что именно ты решил сделать в этот день, но уверен, мистер Гамильтон одобрил твои планы. Предполагаю, они схожи с моими, просты и даже до некоторой степени заурядны. Если распорядиться жизнью правильно, ее последний день будет неотличим от остальных. Его не придется делать каким-то особенным. Помни, долгая жизнь не гарантирована никому из нас. Поэтому все, на что мы можем рассчитывать, — это день сегодняшний. Ты уже наверняка понял, что любые планы на последний день жизни можно осуществить уже сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра. Осознав это, приходишь к следующему выводу. Людей делают несчастными не какие-то там грандиозные драмы, а отсутствие простых человеческих радостей. Ред Стивенс сделал паузу, и каждый из нас мог почувствовать всю мудрость этих добрых и справедливых слов. «Джейсон», — продолжил Ред, — «в этот последний месяц я хочу познакомить тебя с главной частью высшего дара. Это лучшее из того, что ты когда-нибудь сделаешь или узнаешь в своей жизни. Речь идет о даре любви. Все доброе и достойное основано на любви. Все плохое — ничто иное, как ее отсутствие. В нашем обществе понятие «любовь» искажено и обесценено. Слишком часто называют этим словом мелкие чувства и устремления. Между тем, дар любви есть благо, исходящее от Бога. Не все в это верят, ну и пусть. Все равно я знаю, что настоящая любовь исходит только от Него, вне зависимости от того, согласны мы с этим или нет. Любовь присутствует в каждом из уже открытых тобой даров, и я хочу, чтобы в следующие 30 дней ты как следует в этом разобрался. Затем, как обычно, ты поделишься своими мыслями с мистером Гамильтоном. И не забывай, что твое отношение к испытанию и результаты твоей работы все еще подлежат оценке. Если ты вдруг оплошаешь, даже сейчас, почти у финиша, то не получишь ничего. Пожалуйста, не воспринимай это предупреждение как угрозу. Высокие требования, которые я предъявляю к тебе, продиктованы исключительно моей любовью и заботой о твоем будущем. На этом запись резко оборвалась. Мы по инерции продолжали смотреть на темный экран. Несколько минут Джейсон сидел, не шелохнувшись. Чувствовалось, что он глубоко погрузился в размышления. Наконец мы встали и молча вышли из конференц-зала, как будто побывав на последнем свидании с Редом Стивенсом. Наша молчаливость диктовалась глубоким уважением к его бескомпромиссному сильному характеру и доброй любящей душе. Прошел месяц, и мисс Гастингс вновь пригласила Джейсона в мой кабинет. Мы обменялись краткими приветствиями и расселись по обычным местам. На этот раз Джейсон взял инициативу в свои руки. «Мистер Гамильтон и мисс Гастингс», — начал он, — «мне не хватает слов, чтобы выразить, как много для меня значат события прошедшего года. Попросту говоря, я уже не тот человек, которым был 12 месяцев назад.